Никуда отсюда не деться, время мчится, как лихой всадник. Я тоскую о тебе, детство, как тоскует о тебе всякий. Вот иду ты же аллеи, и сама с собою толкую. Ни о чем я не сожалею, но тоскую, тоскую. А на даче спят два сына, я читала о таком, помню, но не думала, что так сильно, и не думала, что так полно. Помнишь, белку в колесе белки, в клетку кинули орех грецкий. Не прощу себе свой грех мелкий, но прощу себе свой страх детский. Вот заветное скоро место, я тропинок не забывала. Здесь лежит мое королевство, я сама его зарывала. Не глядеть назад лучший принцип, и от муки верное средство. Но наследные мои принцы, что получите вы в наследство? И подумалось без кокетства, все, что ни было со мной важно. Я тоскую о тебе детство, как тоскует о тебе каждый. Неразрывные твои сети, невозможное мое бегство. Там на даче спят мои дети, там на даче спит мое детство.